керосинка в дворницкой угловой. Да витает слава над головой. Одному беда, а другому голод. У одних имущество полон дом, а кому-то застит глаза стыдом, и господским шилом язык проколот. И один от рождения буквоед, а другому ветхий стучит завет прямо в сердце, жалуясь и тоскуя, голосит гармоника во дворе. Человек, волнуясь, чужой сестре сочиняет исповедь земляную. Человек выходит за табаком, молоком и облаком, не знаком ни с самим собой, ни с младенцем сущим. Остается музыка у него, да язык, да сомнительное родство с пережившим зиму, едва поющим воробьем обиженным. Высоко он проносит голову, глубоко в ней сидят два ока, окна протертых, а над ним невидим и невредим, улыбаясь Марии, Господь один равнодушно судит живых и мертвых.